Глава 50. Мы сидим напротив друг друга в небольшой надувной лодке. За кормой удаляющийся силуэт яхты, где по-прежнему кипит веселье. Впереди переливающийся огнями Абу-Даби. Город, щедро поднявший меня на пьедестал и безжалостно сбивший с ног к концу поездки. Я чувствую на себе взгляд Александра, но не решаюсь смотреть в ответ. Чем ближе мы к берегу, тем тяжелее становится внутри. Это не просто конец вечера. Это возвращение в жизнь, где мне придется ежедневно сражаться за мир в душе и заново смиряться с тем, что мои чувства навсегда останутся безответны. Слезы вновь подступают к глазам. Но сейчас это не так пугает. Темнота их скроет. Скоро я вернусь в отель, зароюсь лицом в подушку и поплачу. Еще одно открытие полуторагодичной давности заключается в том, что слезы освобождают. Капля за каплей они смывают боль и приближают к принятию. Просто тогда я не выплакала все, если уж чувства к Александру и упрямая надежда на чудо остались живы. «Каролина!» Его голос прорывается сквозь шум волн и глухой рокот мотора. По-прежнему, глядя в сторону, я мотаю головой в протесте. «Пожалуйста, не надо!» «Не нужно ничего говорить, потому что будет только хуже. Мне не нужны сочувствия и объяснения причин, по которым мы не можем быть вместе. Мои чувства слишком сильны, чтобы утешиться словами «ты прекрасна, но обстоятельства таковы» или «если бы не Марк, то у нас все могло получиться». На меньшее, чем «я тебя люблю» или «ты мне нужна», я не согласна. И оттого вдвойне больно, потому что мы оба знаем, что эти слова никогда не прозвучат. Не для меня. Я подставляю лицо под упругое дуновение ветра и глубоко дышу. Техника из йоги, которая обычно помогает мне успокоиться. Когда нытье в груди немного стихает, я позволяю себе открыть глаза. Дальше все происходит так стремительно, что мозг не успевает придать происходящему смысл. Светящаяся точка, надвигающаяся прямо на нас, приближающийся рев мотора. Александр что-то выкрикивает, но его слова глушит ветер. Секунда, и точка становится ослепительным прожектором. Бах! Удар глухой и резкий. Лодку дергает в сторону и меня вместе с ней. От удара о борт воздух покидает легкие, и набрать его снова не получается. Россыпь огней исчезает, заменяясь вязкой липкой темнотой. Она хлещет в глаза, заливает уши, бесцеремонно проталкивается в рот холодными щупальцами. Я давлюсь ей, не понимая, почему до сих пор не могу вздохнуть. Все произошло слишком быстро, чтобы сразу осознать, что меня выбросило в открытое море. Соленая вода режет глаза. Намокшее платье Кэп, плотно сидящее по фигуре, превратилось в самую настоящую удавку. Прилипло к рукам, ногам, туго обхватило шею. Я отчаянно дергаюсь всем телом в попытке выплыть на поверхность, но вместо этого с каждой секундой все сильнее увязаю в темной бездне. Горло сковывает паникой. Я не могу дышать, я не могу дышать, я не выплыву и утону, умру здесь. Нет, пожалуйста, только не так. Голова кружится, конечности сводят судорогой. Я знаю, что долго сражаться за жизнь не смогу. Вода ощущается все гуще и плотностью напоминает смолу. Господи, как страшно. Я не хочу умирать. Не хочу. Не так, не сейчас. Всплеск рядом. Руки горячие, даже в прохладной воде, обхватывают мою талию и тянут за собой. Я кричу во все горло, отчаянно цепляюсь за них в фанатичной тяге жить. Это Александр. Он появился, чтобы меня спасти. Пожалуйста, пусть у него получится. Из груди рвется кашель. Перед глазами вспыхивают разноцветные круги, которые с каждой секундой бледнеют и совсем скоро гаснут окончательно. Реальность врывается в потухшее сознание вспышками. Прохладная твердь подо мной, наверху и сине-черное небо в серебряных точках. Я сжимаю пальцы, пропуская сквозь них влажный песок, раскрываю рот и жадно сглатываю воздух, чтобы убедиться. Я жива. Из глаз вытекает горячая влага, скатывается по вискам. Я жива, жива! Лицо Александра надо мной. Темный взгляд лихорадочно мечется. Руки убирают с лица налипшие пряди и гладят, гладят. «Малыш, ты меня так напугала. Я никак не мог тебя найти». «Что произошло?» Выдавливаю я. Нас задел гидроцикл. Удар пришелся на твою сторону. Сука, мне так в жизни не было страшно. Его голос не такой, как обычно. Он срывается, скачет и дрожит, так же, как его руки. Будто бы взвешенный и рассудительный Александр действительно мог очень сильно испугаться. «Ты же отлично плаваешь». Я пытаюсь улыбнуться, но губы не слушаются. И точно доплыл бы до берега. «Дурочка». Его ладони обхватывают мои щеки. Горячее сбивчивое дыхание касается губ. Поцелуи, торопливые и отчаянные, покрывают мой лоб, щеки, нос, подбородок. «Одна идиотская случайность, и тебя могло не быть. Я бы никогда себе не простил. Прости меня, прости, девочка моя, невероятная, самая лучшая, сумасшедшая красивая». Все это слишком походит на сон, чтобы происходить в реальности. Его запах, который я так часто воровала украдкой. Тепло его рук и все эти слова. Александр говорит так, будто ему есть до меня дело. Будто я очень важна. Его губы сливаются с моими жадно и исступленно. Соленый привкус моря смешивается с жаром дыхания. Я больше не пытаюсь гадать, действительно ли это происходит, или лишь в моих фантазиях. Какая разница, если даже в предсмертном сне я стану ближе к своей мечте? Я запускаю пальцы в его мокрые волосы и отвечаю на поцелуй со всей страстью, что есть во мне. Страстью той, кто хочет беззаветно жить и любить. Дыхание становится вязким и тяжелым. От столкновения лязгают зубы, во рту влажно от его мужского вкуса, остывшая кожа плавится и горит. «Хорошая моя, красивая девочка». Его хриплый шепот оседает на коже. «Самая». Пальцы цепляются за мокрую ткань его сорочки, дергают пуговицы. Раскаленная ладонь Александра ложится на мое бедро, скользит вверх, задирая подол, оттяжелевший от воды и песка. Теперь пылает не только тело. Даже мой мозг охвачен огнем первобытных инстинктов. Мыча, я скребу его плечи, спину, выгибаюсь, когда его губы спускаются к шее. Хрипло смеюсь, когда тонкий шелк платья с треском рвется, и дуновение морского бриза холодит обнажившуюся грудь. «Девочка». Горячие поцелуи покрывают ключицы, соски, ребра, живот. «Мое наваждение. Я столько раз пытался не думать. Мое наваждение. Я столько раз пытался не думать». Разговоров не требуется. Переглядываний тоже. Словно происходящее давно отрепетированный сценарий, где каждый знает свою партию наизусть. Я машинально приподнимаю бедра, помогая Александру избавлять себя от остатков платья. Обхватываю его шею, чтобы слиться в поцелуе, и сразу же отпустить, для того, чтобы он мог содрать рубашку. Дальше снова поцелуй. Мои ногти скользят по его спине к ягодицам. Шорох мокрой ткани сменяется жаром прикипевшей кожи и твердостью паха. Откуда-то я знаю, что не будет ни вопросительных взглядов, ни промедления. Все происходит именно так, как нужно. Горячее твердое тело вдавливает меня в песок. Рот заполняет движение языка. Между ног становится нестерпимо туго. Вскрикнув, я впиваюсь ногтями в спину Александра и счастливо жмурю глаза. Было почти не больно. Он внутри меня, двигается глубокими, быстрыми толчками. Как же это правильно? Мой первый поцелуй и моя первая близость случились с ним. Я просто знаю, что так правильно. А об остальном пока не хочется думать.